Все хлопочут из чего-нибудь иной, потому что считают своим долгом делать. Сколько есть сил, другой из денег, третий из почета. Ты что за исключение? Почет, деньги, особенно деньги, зачем они? Ведь я сыт, одет, на это станет. И одет-то теперь плохо, заметил дядя. Да будто тебе только и надобно. Только. А роскошь умственных и душевных наслаждений, а искусство, начал было Петр Иванович, подделываясь под тон Александра. Ты можешь идти вперед, твое назначение выше, долг твой призывает тебя к благородному труду, а стремление к высокому забыл? Бог с ними, сказал с беспокойством Александр. И вы, дядюшка, начали дико говорить, этого прежде не водилось за вами. Не для меня ли? Напрасный труд. Я стремился выше, вы помните? Что ж вышло? Помню, как ты вдруг сразу в министры захотел, а потом в писатели. А как увидал, что к высокому званию ведет длинная и трудная дорога, а для писателя нужен талант, так и назад. Много ваши братья приезжают сюда с высшими взглядами, а дело своего под носом не видят. Как понадобится бумагу написать, смотришь и того. Я не про тебя говорю. Ты доказал, что можешь заниматься, а со временем и быть чем-нибудь. Да, скучно, долго ждать. Мы вдруг хотим. Не удалось, и нос повесили. Да я стремиться выше не хочу. Я хочу так остаться, как есть. Разве я не вправе избрать себе занятие, нежели оно моих способностей или нет? Что нужды? Если я делаю дело добросовестно, я исполняю свой долг. Пусть упрекают меня в неспособности к высшему. Меня нисколько не огорчило бы, если бы это была и правда. Сами же вы говорили, что есть поэзия в скромном деле, а теперь упрекаете, что я избрал скромнейший. Кто мне запретит сойти несколькими ступенями ниже и стать на той, которая мне нравится? Я не хочу высшего назначения, слышите ли? Не хочу. Слышу. Я не глух. Только все это жалкие софизмы. Нужды нет. Вот я нашел себе место и буду сидеть на нем век. Нашел простых незатейливых людей, нужды нет, что ограниченных умом. Играю с ними в шашки, ужу рыбу и прекрасно. Пусть я, по-вашему, буду наказан за это. Пусть лишусь наград, денег, почета, значения, всего, что так льстит вам. Я навсегда отказываюсь. Ты, Александр, хочешь притвориться покойным и равнодушным ко всему, а в твоих словах так и кипит досада. Ты говоришь, как будто не словами, а слезами. Много желчи в тебе. Ты не знаешь, на кого излить ее, потому что виноват только сам. Пусть, сказал Александр. Что же ты хочешь? Человек должен же хотеть чего-нибудь. Хочу, чтобы мне не мешали быть в моей темной сфере, не хлопотать ни о чем и быть покойным. Да разве это жизнь? А, по-моему, та жизнь, которую вы живете, не жизнь. Стал быть, я и прав. Тебе бы хотелось переделать жизнь по-своему. Я воображаю. Хороша была бы. У тебя, я думаю, среди розовых кустов гуляли бы все попарно любовники да друзья. Александр ничего не сказал. Петр Иванович молча глядел на него. Он опять похудел, глаза впали. На щеках и лбу появились преждевременные складки. Дядя испугался. Душевным страданиям он мало верил, но боялся, не кроется ли под этим унынием начало какого-нибудь физического недуга. «Пожалуй, — думал он, — малый рехнется, а там поди разделывайся с матерью. То-то заведется переписка, того гляди, еще прикатит сюда». «Да ты, Александр, разочарованный, я вижу, — сказал он. Как бы, — думал он, — повернуть его назад, к его любимым идеям. Постой-ка, я прикинусь». «Послушай, Александр, — сказал он, — ты очень опустился. Стряхни с себя эту апатию. Нехорошо. И отчего? Ты, может быть, принял слишком горячо к сердцу, что я иногда небрежно отзывался о любви, о дружбе? А ведь это я делал шутя. больше для того, чтобы умерить в тебе восторженность, которая в наш положительный век как-то неуместна. Особенно здесь, в Петербурге, где все уравнено, как и моды, так и страсти, и дела, и удовольствия. Все взвешено, узнано, оценено».